руководством Миори как раз закончили связывать все циновки в одно огромное полотно. Оно лежало на площади, растянутое в длину, примерно 12 метров на 10. Больше, чем нужно, но лучше с запасом. «Отлично, Миори!» — похвалил я ее. «Теперь тащим это на решетку!» Гоблины взялись за края циновки, подняли ее и поволокли ко входу в подземелье. Я руководил процессом, показывая, куда класть. Растянули циновку поверх решетки, оставив небольшой проход с одной стороны, примерно метр шириной. Это будет наш люк для спуска и подъема. Циновка покрывала решетку, но была вся в дырах. Плетение неплотное, между лианами большие промежутки. Дым будет уходить слишком быстро. Нужно что-то еще. И это что-то нам подарила змея и условности нового мира под управлением системы. «Бинты!» — велел я. «Тащите все бинты, что остались!» Гоблины притащили огромную кучу бинтов с умертвий. Мы разложили их поверх циновки, накрыли почти всю поверхность, придавив камнями. Я объяснил, что значит «внахлёст». И вскоре мы сами, без пап, мам, кредиторов и божественной помощи, запечатали подземелье. Теперь дым подольше задержится внутри. Я прошелся по готовой крышке, проверяя прочность. Ступал осторожно, переминаясь с ноги на ногу. Циновка скрипела под моим весом, жерди прогибались, но держали. Я прыгнул. Один раз. Второй. Третий. Конструкция выдерживала. Отлично. На края циновки поставили тяжелые сундуки. Гарантия того, что ее никто не отбросит. Но если у кого-то и хватит сил, чтобы справиться с таким весом, нам остается только бежать. «Копья!» — скомандовал я. «Все заточенные ветки, что мы приготовили, складываем рядом с крышкой. Кучками, чтобы каждый боец мог быстро схватить новое копье, если старое сломается или выпадет из рук». Гоблины притащили все заточенные ветки и полноценные первобытные копья с каменными наконечниками к будущему месту битвы. Я огляделся. Крышка готова. Копья готовы. Костер горит. Осталось проверить, как там змеиная затычка, и взять парочку факелов, поджечь весь тот хлам и мусор, что остались внизу. Последние партии листьев бросали прямо вниз, через дырку в крышке. Все идет по плану. Змея опустила полуметровый подгнивший хвост. Застряла намертво. Надеюсь, она не похудеет и не проскользнет вниз. Я отправился в подземелье с самодельным факелом в руке. Прошел по первому ярусу, оглядывая кучи листьев, сухих веток и коры в слизи, что натаскали усердные гоблины. И это они еще ленивые! Что было бы, если бы они, по мнению системы, оказались трудоголиками? А все почему? Потому что организовать процесс и поставить толковых, авторитетных руководителей очень важно. А вчера весь день мои заместители набивали себе авторитет, вот их и слушались беспрекословно. Спустился на второй ярус, там тоже были кучи. Подошел к запечатанной двери на третий ярус, проверил таймер. «Выход на третий ярус откроется через 0 часов 10 минут». «Самое время». Я подошел к первой куче, опустил факел. Сухие листья сразу вспыхнули, огонь весело побежал во все стороны. Следом схватилась и свежая листва, да сухие ветки. Дым начал подниматься, сначала белый, потом серый, потом черный. Я переходил от кучи к куче, поджигая их одну за другой. А в конце уже даже бежал, так как смрад забирался в нос, и я сильно рисковал задохнуться. А как хорошо горели древесина и кора того дерева, из которого орки делали тетиву, вообще не передать. Их словно вымочили в бензине или чем-то таком. Это интересно. Полезное будет дерево. Нужно беречь такие и побольше найти в будущем. Дым быстро заполнил коридоры. Видимость падала, глаза сильно щипало, в горле першило. Я прокашлялся, закрыл рот рукой и побежал к выходу. Нужно выбираться, пока совсем не задохнулся. Выскочил на поверхность и жадно вдохнул свежий воздух. Прокашлялся еще раз, вытер слезы. Черт, да чего же едкий дым? Хорошо, что я не застрял внизу. Гоблины смотрели на меня с беспокойством. Я махнул им, мол, все в порядке. Миори без лишних слов закрыла последнюю часть крышки, спешно связывая ее с соседними. «Копья взять, на крышку встать, распределиться равномерно, в стыке между циновками сунуть копья и держать. Как появится враг, атакуйте!» — скомандовал я. Гоблины закивали и выполнили приказ. Спартак, Шрам, Фонарщик, Пушкин с Дантесом. Куда ж без них? Болт, Ма, еще человек 10 бойцов. «Блин, вот это я, конечно, влился в процесс. Уже гоблинов своими людьми называю». Пробубнил себе под нос, когда осознал собственные мысли. Все стояли с копьями наготове, одновременно гордые и трясущиеся от страха. Дым просачивался сквозь щели в обрешетке, сквозь дыры в циновке. Сначала тонкие струйки, потом потолще. Но на открытом воздухе он быстро рассеивался, уносился ветром. Мы надежно закупорили проблемное подземелье, разбуженное злой и завистливой теткой. «Ну, признайся ты, что сама хочешь жить и кайфовать, как Дионис. Так нет же, надо выпендриваться и устраивать подлянки». У нас было относительно спокойно. И через 5 минут, и через 10. А вот внутри подземелья сейчас творился настоящий ад. Я представлял картину. Коридоры заполнены густым черным дымом. Видимость нулевая. Воздуха не хватает. Любое живое существо там либо задохнется, либо попытается найти выход. Вот мы сейчас и проверим, кто же там у нас обитает на третьем ярусе. Мертвецы или все же нормальные монстры? В какой-то момент резко, хоть мы его и ждали, из глубин подземелья донесся писк. Высокий, пронзительный, полный ярости и страха. Потом еще один. И еще. Целый хор звуков, сливающихся в унисон. Летучие мыши попали в ловушку. Отлично! «Приготовиться!» — крикнул я. Но перед тем, как до нас добралась первая крылатая тварь, на меня обрушился водопад системных уведомлений. Они появлялись одно за другим, заполняя все поле зрения и исчезая раньше, чем я успевал прочитать до конца. «В устроенной вами ловушке погибла летучая мышь-падальщик. Вы получили 5 единиц опыта. В устроенной вами ловушке погибла летучая мышь-падальщик. Вы получили 5 единиц опыта». Уведомления шли потоком. Опыта везде одинаково. Видимо, делится на всех, кто работал. Я махнул на них рукой, пытаясь убрать с поля зрения. «Мешает, блин. Не вижу ничего». Но одно уведомление привлекло мое внимание. «Племя под вашим руководством создало ловушку массового поражения. Прогресс технологии, тактика и стратегия древнего мира увеличен на 5%. Я усмехнулся. «Ловушка массового поражения?» Звучит гордо. И работает, судя по потоку уведомлений об убийствах, отменно. Потом начали приходить уведомления о повышении уровней гоблинов. «Гоблин Шка достиг 2 уровня. Гоблин Ига достиг 2 уровня. Гоблин Спартак достиг 6 уровня. Гоблин Шрам достиг 5 уровня». Опыт лился рекой. Летучие мыши дохли десятками, задыхаясь в дыму. Не зря говорят, все гениальное, просто. Уведомления неожиданно свернулись и зависли в виде конвертика с нарастающим числом непрочитанных сообщений. Наконец-то! Удобнее в 100 раз! Число быстро превысило 100 и продолжило стремительно расти. В этот самый миг, когда я уже довольно улыбался, в крышку врезалось что-то тяжелое. Удар снизу вышел сильный. Циновка задрожала, вся крышка заскрипела. Гоблин, стоявший в том месте, вскрикнул от неожиданности, но удержал равновесие. «Спартак!» — крикнул я. «Туда!» Спартак метнулся к месту удара, перехватил копье покрепче. Снизу снова долбануло. Он выдержал секунду, потом резко воткнул копье в щель. 1 раз, 2, 3. На 4-м ударе копье во что-то уперлось. Спартак резко дернул его вверх. Раздался писк, и копье улетело вниз, выскользнув из рук смелого гоблина. «Гоблин Спартак убил летучая мышь-падальщик. Вы получили 8 единиц опыта». Судя по опыту, это было повыше уровнем, и потому долетело. Стук по крышке прекратился, но это было затишье перед бурей. Спартак схватил новое копье, и тут удары начали раздаваться в разных частях крышки. Обезумевшие от дыма летучие мыши пытались вырваться. Они бились о циновки, царапали ее когтями, кусали зубами. Мои бойцы атаковали копьями, тыкали в щели, целясь наугад. Кто-то попадал, кто-то промахивался. Один гоблин выронил копье, и оно провалилось в щель. Женщины быстро подали ему новое из кучи запасных. Поток уведомлений продолжался. Убийство за убийством. Опыт за опытом. И вдруг новое, неожиданное, но такое приятное. Как теплый хвост Миори, согревающий прохладной ночью. Поздравляем, вы достигли 8 уровня. Доступно 3 очка характеристик для распределения. Я замер, глядя на уведомление. 8 уровень! Наконец-то! Мозоли исчезли, я снова свежий, бодрый, полный сил и готовый к приключениям. Впрочем, как и все гоблины вокруг. Если уж я столько опыта получил, что мне хватило на очередной уровень, то они и подавно взяли по несколько уровней. Нужно распределить характеристики с умом, но сейчас не время. Бой еще не окончен. Я отмахнулся от уведомления и вернул внимание к крышке. Гоблины продолжали бить копьями. Летучие мыши продолжали биться снизу. И постепенно ударов становилось меньше. Твари дохли. Падали замертво, задыхаясь в дыму и сгорали в огне. Поток уведомлений замедлился. Убийства стали реже. И, наконец, наступила долгожданная тишина. Я прислушался. Из разбуженного подземелья не доносилось ни звука. Летучие мыши мертвы. Все до единой. Ну, или остались на 3-м ярусе. Пусть там и сидят. Гоблины облегченно выдохнули, опустили копья. Некоторые даже заулыбались. Мы справились, без единой потери. Я открыл уведомление. Что-то не вижу, чтобы мы получали опыт за смерть крысолюдов. И словно в ответ на мои мысли, по крышке ударило нечто мощное. Куда сильнее, чем до этого. И, к нашему огромному сожалению, циновка вспыхнула. Видимо, среди магов нашелся минимум один, умеющий швырять шары огня. А так все хорошо начиналось. Огонь побежал по сухим лианам и траве, пожирая огромный труд всего племени. Бинты тоже загорелись, и дым повалил уже не из щелей, а прямо с поверхности крышки. Наша чудо-ловушка полыхала. «Отходите!» — крикнул я гоблинам. «Все прочь!» Крысолюды-маги не сдохли, и минимум один из них добрался до выхода. «Пусть поднимается, если осмелится. Мы его встретим». Глава 12. Крышка полыхала огнем, а вместе с ней и наша надежда на то, что битва закончится легко и просто. Гоблины отступили на безопасное расстояние, держа копья наготове, и нервно переглядывались. Я стоял чуть впереди и всматривался в дым, ожидая появления врага. Крысомаг кинул огненный шар. Значит, он жив и может выбраться. Вопрос лишь в том, когда и в каком состоянии. Ответ пришел быстрее, чем я ожидал. Из густого черного дыма, поднимающегося от горящей крышки, вывалилась фигура. Споткнулась о последнюю ступеньку и так эффектно, кубарем, полетела вперед, прямо к моим ногам. На оценку противника ушла доля мгновения. Крысоподобный гуманоид, размером с человеческого подростка. Ну, или со взрослого гоблина. Покрыт серой шерстью, в потрепанной мантии коричневого цвета. Весь в копоти. Пищит, кашляет, задыхается, держится руками за горло. Вся шерсть в подпалинах, края мантии обожжены. Обнаружена угроза. Крысомаг-прислужник. Уровень 11. «Разумный?» — удивилась Миори. «Черта с два!» — поднял я копье, смотря в красные блестящие глаза. «Будь ситуация чуть другой, и не переживая я о последствиях, я бы, может быть, поставил эксперимент и попытался его схватить, вылечить и поговорить. Но этот создан убивать тех, кто забредет в подземелье. Зевс сделала наше поселение целью монстров, и эта крыса — враг. Оставим эксперименты на потом. Сейчас я хочу лишь одного — избавиться от угрозы». Магии от него не чувствовалось. Никаких огненных шаров, никаких заклинаний. Только судорожное дыхание и кашель. Он перевернулся, увидел меня и поднял руку, выставив вперед когти. Морда оскалилась, в лапе мелькнул красный огонек, и в тот же момент в его шею врезалось копье. Гоблины замерли, не зная, что делать. Некоторые уже отступили назад и спрятались за камни, испуганные видом крысолюда. Остальные крепче сжали копья, готовые к бою. «Плохо. Я думал, гоблины покрепче в целом будут. Хотя бы морально». «Вы убили крысомага-прислужника. Получено 38 единиц опыта». «Мало. Должны были в два раза больше дать. Видимо, он и так был полудохлый из-за ловушки, и часть опыта равномерно отсыпали всем, кто мне помогал. Как бы там ни было, с их страхом крыс надо что-то делать. И, кажется, я знаю что». «Окружить!» — скомандовал я громко и четко. «Оружие приготовить!» Первые бойцы, в числе которых были Шрам и Спартак, стали рядом со сдохшей крысой. Следом за ними подтянулись самые смелые, пока не образовали круг. «Нанести удар!» — скомандовал я, посматривая в сторону входа в подземелье и догорающей крышки. Гоблины так испугались, что вместо одного удара сделали не менее 3-4 тычков каждый. И лишь Шрам с сомнением глянул на меня, но для виду разочек ткнул копьем в уже погибшего врага. «Смена! Все, кто не дрался, берем оружие и становимся в круг! Атака по команде!» — продолжил кричать я, и это подействовало. Гоблины быстро поняли, что какой бы это враг ни был страшный, он истекает кровью, умирает. Постепенно это помогло гоблинам вернуть себе смелость и мужество. Крысомаги вновь превратились для них в желанную цель — источник опыта. Всего-то и нужно было дать им потыкать. С гоблинами этот метод прекрасно работает. Тыкать они мастера, и неважно, чем и куда. Пальцем в нос — копьем во врага или болтиком в гаечку. Я бы на месте системы им прописал расовую особенность — тыкальщики. «Оттащите тело в сторону, чтобы не мешало!» — велел я, жалея о пришедшей в негодность ткани, из которой была сделана накидка крысомага. «Ну да ладно. Может, пустим на лоскуты, превратим в нити и хоть что-то полезное сделаем. Фитиль для свеч, например. А воск можно взять у пчел. Гоблины как раз не боятся яда». Гоблины схватили труп за лапы и повлекли прочь от входа в подземелье. Вскоре вернулись на позиции и снова выстроились полукругом с копьями наготове. Смелые, дерзкие, грозные, возбужденные. «Так, ты куда?» — рявкнул я на одного из бойцов, что уже подкрадывался к своей добыче, пасте. «А ну отошел! Нашел время! Паста, если что, дай ему по лбу своей деревянной ложкой!» Гоблин резко погрустнел. Я вернулся к созерцанию пламени в ожидании врагов. Сегодня наше племя потеряло 100% циновок. Спать будем на земле. Как бы почки не застудить. Ладно, придумаем что-нибудь. Мы ждали. 20 минут. Полчаса. Гоблины начали переминаться с ноги на ногу, уставать от напряжения. Некоторые опустили копья, расслабились. Я уже было решил, что прошлый крысюк был первым и последним, но нет. Из дыма вывалился второй крысомаг. Этот не споткнулся. Видно, где-то пережидал и сейчас рванул наружу. Но вместо отрезвляющего воздуха в его тело врезалось мое копье, а следом, с запозданием, и копья гоблинов. Этот удар можно назвать «гоблинский шампур», когда десяток палок на один кусок мяса. Я смахнул пришедшее уведомление и не успел сказать и слова, как гоблины, словно банда мелких гопников, окружили и затыкали погибшего врага. «Отставить! Стоп! Больше так не делаем, повторюхи! Одежду всю попортите!» Озарение снизошло на злобных ушастиков, и они разошлись, а парочка, на которую указал Спартак, потащила труп в сторону, где за него сразу взялись совершенно не брезгующие ничем гоблинши. Хорошо, тактика работает. Крысолюды ослаблены, отравлены дымом, практически не сопротивляются. Главное — не расслабляться. Это наверняка не все. Третий появился еще через полчаса, четвертый — ближе к ночи. Пятый уже в полной темноте. Все примерно одинаковые. Многие на грани жизни и смерти от удушения и ожогов. Ловушка сработала по-царски. Гоблины совсем перестали паниковать и стали действовать как одна команда. Когда стало ясно, что крысомаги могут периодически выбегать всю ночь, я, по предложению Миори, организовал дежурство. «Спартак!» — позвал я. «Организуй смены. По 10 бойцов у входа в подземелье. Меняться каждые 2 часа. Остальные пусть отдыхают. Едят и спят, если могут. Нам нужны свежие силы». Спартак кивнул и принялся за работу. Быстро разделил воинов на группы, расставил первую смену, а остальных отправил к костру. Паста уже успела сходить под прикрытием парочки гоблинов и нашей Астакарай в лес, набрать там каких-то мясистых лопухов, клубней и чего-то еще. Вроде бы съедобное все. Действовала она уверенно и бодро гнала в шею надоедливых гоблинов, мешающих готовить. Один даже по своему посоху мужественности крапивой получил, после чего взвыл волком. Как еда приготовилась, гоблины с жадностью набросились на миски с варевом. Я же все еще думал, стоит ли мне перейти на питание лунным и солнечным светом. Желудок обиженно скрутило, и я взял похлебку из не пойми чего. Миори к этому времени уже доедала и вроде бы не падала в обморок от отравления. Так что я тоже решил рискнуть. С деревянной плошкой сел в сторонке, подальше от шума и суеты, и решил разобраться с уведомлениями, дегустируя кислые гоблинские щи, из чего попало. Воины наши продолжали нести дежурство у выхода. Если крысолют побежит по лестнице наверх, его будет слышно заранее, так что я не переживал. Уведомления никуда не делись. Открыл тот самый конвертик, что появился во время битвы с летучими мышами. Внутри находилось больше 500 сообщений. Жесть. Я начал пролистывать. Большая часть — это убийство летучих мышей. 5 единиц опыта. 5 единиц опыта. 8 единиц опыта. Все одно и то же. Промотал дальше, ища что-то интересное. И нашел. В устроенной вами ловушке погиб крысомаг-прислужник. Вы получили 25 единиц опыта. Я усмехнулся. Значит, не все смогли выбраться. Итого 4 крысомагов погибли в подземелье. Плюс 5 мы убили сами. Получается, их всего 9. Перепроверил уведомления и нашел еще одного среди сдохших летучих мышей. 10. Если это не все, то оставшиеся спрятались где-то там. Нужно будет провести тотальную зачистку. Но не сейчас. Внутрь лучше не спускаться, ибо задохнемся сами. Не так быстро проветриваются все эти отнорки без вентиляции. Я продолжил изучать уведомления. Нашел еще кучу сообщений о повышении уровней гоблинов. Болт достиг 5-го. Кто-то взял 3-й, кто-то 4-й. Некоторые получили сразу 2. Часть смелых новичков подняли сразу и 2-й, и 3-й, и 4-й уровни. И, судя по всему, были на полпути к 5-му. Шрам взял 6-й, а Спартак умудрился как-то взять 7-й. Миори тоже была близка к прорыву. Отлично, племя становится сильнее. Потом я добрался до собственной статистики. 8-й уровень, 3 свободных очка характеристик. Нужно их распределить, но куда? Краснов Дмитрий Алексеевич. Уровень 8. 384 из 12 800. Характеристики. Сила 7 плюс 3. Ловкость 8 плюс 2. Скорость 9 плюс 2. Выносливость 10 плюс 2. Восприятие 9 плюс 2. Живучесть 9 плюс 2. Интеллект 9 плюс 2. Свободные очки характеристик 3. Сила. Вроде и так неплохо получается. Но, конечно, жить легче, когда в теле сила богатырская имеется. Враги будут умирать быстрее, тяжести таскаться легче, деревья рубить проще. Универсальное мерило полезности. Кто сильный, тот полезным будет везде и всегда. А у меня эта характеристика самая слабая сейчас, если бонусы не считать. Вот и думай, надо ли избавляться от своей слабости или начинать уже, наконец, выбирать свою профильную дорожку. Штаны варвара дают небольшой бонус, но они не вечные. Наверняка найду что-нибудь получше. Выносливость. С моим ритмом жизни и количеством приключений на квадратный сантиметр — очень актуальная характеристика. Но если я пойду по пути командира, то не такая уж и полезная. Если и дальше буду носиться по миру как искатель, то нужно продолжать качать ее. Очень полезная, особенно когда приходится весь день рубить деревья, сражаться с толпой врагов, носиться по окрестностям в поисках интересностей или убегать от жуткой жути. Для последних двух я как раз и улучшал выносливость. Оно вон как вышло. Деремся и деремся. И отступать некуда. А помирать не хочется. Я все еще бесконечно далек от своей цели, и смерть поставит крест на моих мечтах и надеждах. Дионис советовал интеллект. Ради племени и ускорения изучения технологий. У меня 9 единиц. Это 9% к ускорению. 11 со способностью моей ушастой помощницы. Стоит ли тратить одно очко ради еще 1%, если достаточно построить камень мудрости и усадить за него свежеродившегося гоблина? Думаю, что не стоит. Возможно, в будущем это будет иметь ключевое значение, но не сейчас. Вот когда стану магом, тогда и подумаю. Да и все равно, до 10 уровня еще качаться и качаться. А дальше? С такой шкалой опыта даже не знаю, успею ли я за год взять еще хотя бы 1 уровень. Выглядит сомнительно. Я предпочитаю оставаться реалистом. Ловкость полезна лишь в очень редких случаях, в тех, когда она порой определяет, выживешь или умрешь. Но случается такое не каждый день даже. Пока я не вижу необходимости прокачивать именно ее. То ли дело скорость. Вот она меня часто спасала в последние дни. Да и в жизни полезна, ведь прокачивает не только ноги, но и мозг. Скорость — это ведь и про реакцию, и про мышление. Сейчас у меня 9. А станет минимум 10. Тут я уверен в своем выборе. Восприятие равно полезно, как и живучесть. Одно позволяет замечать опасность до того, как случится беда. Другое позволяет беду пережить, если уж догнала. Вот чувствую, не будь у меня 9 единиц живучести сейчас, я бы от одного из наших ужинов ласты точно склеил. Да уж, каждая характеристика важна по-своему. Но нужно выбрать то, что даст максимум пользы прямо сейчас. Я вспомнил бой с Минотавром. Он бил мощно и бежал без устали. Как же я много бегаю от всяких опасностей. Так, скорость минимум на 1 прокачиваю. И силу все-таки 1 возьму. А последнее утром решу. Уверен, озарение снизойдет на меня в час нужды. Закрыл статистику и вернулся к уведомлениям. Прокрутил еще дальше, ища что-то важное. И нашел сообщение, которое пропустил. Хотя его, скорее всего, успела прочитать Миори, потому я и не обратил внимания, пока следил, чтобы мои гоблины не растерялись по пути к руинам. Технология дубления шкур изучена. Все ваши жители, включая будущих, получают +1 к живучести. Это было ожидаемо, и в целом очень даже полезно. Эйнштейн молодец. Не зря долбится головой о камень, изучая технологии. Нужно будет похвалить его, когда вернемся в поселение. Хм. Миори, а ты получаешь бонусы за изученные технологии? Новые, да, а старые, что успели выучить до меня, нет. Что такое, господин? Сразу уловила кошка-девочка смену моего настроения. Почему вы так загрустили? Я тяжело вздохнул и через силу улыбнулся. За саму Астакарай я был рад. Несказанно рад. А вот за себя не очень. Где мои плюшки? Будь я среди других людей, они бы после такой вот неолитической революции стали сильнее меня. И кто знает, может, даже сместили бы. Или в этом вся суть? Создать проблемы и проверить избранного на прочность. Если это так, то мне повезло, что Дионис выбрал гоблинов. Представляю, сколько прямо сейчас по всему миру вылетает зубов, избранных после ударов недовольных соплеменников. Я не грущу, мне скучно. Не очень убедительно солгал я. Девушка обняла меня, прижалась изо всех сил, делясь теплом своего тела и заботой истинной Астакарай. Уставший организм, переполненный гормонами, отреагировал мгновенно. От Миори это не укрылось, и она поспешила отпустить меня. Щеки ее покраснели, и она заявила. «Я пойду к развалинам, с которых Спартак заманивал умертвий. Дозор надо бы держать не только над подземельем, но и вокруг смотреть. Ночь на дворе, хищники вышли на охоту». «Молодец! Через пару часов приходи, подменю тебя». — ответил я, скрывая смущение и проснувшуюся фертильность. «Блин, природа, кажется, начинает брать свое». К моему месту подошел Шрам. Присел на корточки рядом, держа копье в руках. «Вождь», — сказал он тихо. «Мена караула. Спартак велел моим отдыхать». Я кивнул. «Хорошо, иди поешь. Поспи, если получится. Завтра еще много работы». Шрам ушел к костру. Я остался сидеть, глядя на тянущийся из подземелья дым. Пару часов прошло без особых происшествий. Никто не вылезал наружу, и гоблины расслабились. Я прошелся, взбодрил дежурящих и поднялся к Миори, чтобы ее сменить. Она уже клевала носом, и я велел ей спускаться, отдыхать. Она почему-то решила улечься прямо на посту. Я снял волчью шкуру, ставшую моей курткой, и уложил на голые камни. Так-то лучше. И мне место нашлось. Ночной ветер был освежающим. Пушистые уши спящей Миори подергивались и щекотали меня. Девушка лежала у меня на коленях. Я нес службу, изучая доступное меню. Увы, поселению нельзя было дать название. Переименовать племя — тоже. Дионис, у которого наверняка были ответы на эти и другие вопросы, постоянно убегал до того, как я успевал о них вспомнить. Жаль, отсюда до него не докричишься. Я посмотрел вниз и вокруг, пытаясь уловить намеки на тени потенциальных врагов. Но все было спокойно. Внизу горели костры. Гоблины ели, разговаривали, спали, свернувшись калачиком возле огня. Пламя отгоняло надоедливую мушкару, комаров и возможных зверей. Дежурные стояли у входа в подземелье, держа копья наготове. Все спокойно, все под контролем. Паста подкинула дров в костер. Пламя вспыхнуло ярче, освещая площадь. Гоблины придвинулись ближе, грея руки. Ночь становилась прохладной, и им хотелось тепла. Они начали сбиваться в кучку. «Технология рыболовства изучена. Все ваши жители, включая будущих, получают плюс один к восприятию». «Чего?» — удивился я внезапному уведомлению. Миори сонно заворочилась, повернулась на бок и стала касаться носом появившегося у меня пресса. «Так, Димон, думай о рыбалке». «О нет, лучше о крысах». Организм успокоился, и я вернулся к уведомлению. «Эйнштейн снова молодец. Не сидит сложа руки в поселении, а продолжает изучать технологии. Даже так поздно. Трудяга. Плюс один к восприятию всему племени будет крайне полезно. Но и у нас, наконец-то, появится рыба. Ура!» «Никогда не любил рыбу, но после гоблинских деликатесов она станет для меня священной». Прошел час. Прошло два. Из подземелья время от времени стали вылезать умертвия. Ну и правильно. Им-то дым и огонь нипочем. Я следил за тем, как действовали гоблины. Тактика «держи на расстоянии вытянутого копья и тыкай, пока оно не сдохнет» работала. Я был доволен. Гоблины тоже. К рассвету Миори проснулась, и я присоединился к племени вместе с помощницей. Отправил нового дозорного в наше уютное, но очень уж ветреное гнездышко. Накинул на себя куртку из волка, чтобы лишний раз напомнить гоблинам, кто тут альфа-вождь и самый крутой боец. Авторитет — очень полезная штука, как оказалось. Куртка была без характеристик, и за артефакт не считалось. Но, чувствую, пару баллов уважения благодаря ей я получил. За умертвий стали давать еще меньше опыта. 15 единиц, иногда 20. Только за 9 уровень давали 25. Я перестал их бить. Лучше развивать гоблинов. И Миори тоже. Солнце встало из-за горизонта и осветило руины. Настала пора отправиться в подземелье и искоренить угрозу. «Господин», — сказала Миори тихо. «Вы думаете, мы справимся с тем, что внизу?» Я посмотрел на нее. В ее глазах танцевало пламя костра. В них читалось беспокойство. «Справимся», — ответил я уверенно. «Мы же справились с минотаврами, справились со змеей, справимся и с крысами. Главное — действовать умно, а не лезть, сломя голову». Миори кивнула, но беспокойство не исчезло. «А если босс окажется слишком сильным?» — спросила она, используя непривычное для местных слово из моей лексики. «Тогда отступим», — пожал я плечами. Найдем решение, вернемся и закончим начатое. Никто не заставляет нас драться прямо сейчас, но, я думаю, мы готовы. Летучие мыши мертвы, крысомаги тоже. Остался только король. Один против всех нас. Шансы на нашей стороне. Мы все взяли уровни, раненых нет, усталости тоже. Даже я бодрячком, хоть и не спал уже давно. Миори улыбнулась слабо. «Вы хороший вождь, господин. Лучший из всех, кого я видела. Этим гоблинам повезло». Я усмехнулся. «Других ты не видела. Я первый и единственный». Она тихонько засмеялась. «Да, вы мой единственный и неповторимый вождь. А я ваша единственная и неповторимая Астакарай». Стрельнула она в меня глазками. Я не смог увернуться. То ли ловкости не хватало, то ли... Да не, я просто не хотел. Она классная. Смотрел в ее красивые зеленые глаза, а она в мои. В конце концов, она не выдержала, засмущалась и опустила взгляд. Дым из подземелья почти весь вышел. Лишь тонкая струйка уже поднималась из входа. Все выгорело. Огонь потух. Можно спускаться. Я подошел к краю входа, глянул вниз. Темно. Пахнет гарью и смертью. Но дышать можно. Дыма почти нет. «Спартак! Шрам!» — позвал я. — Собирайте отряд. Спускаемся. Миори, Болт, Ма, вы тоже идете. Еще пятерых бойцов возьмите. Остальные сидят здесь, охраняют вход. Все быстро собрались. Взяли оружие, веревки, щиты. Девушки передали парочку факелов, комбинацию из простой палки, бинта у мертвия и той горючей слизи из дерева орков. Мы, наконец-то, больше не слепые котята в темном подземелье. «Слушайте внимательно», — обратился я к бойцам. «Внизу могут быть выжившие враги, или ловушки, или что-то еще. Идем медленно, осторожно проверяем каждый угол. Там должен быть монстр и умертвие. Не паникуйте, не кричите, просто действуйте, как я говорю. Если видите что-то подозрительное, зовите меня, не лезьте сами. Понятно?» Все кивнули с крайне уверенными лицами. «Надеюсь, они действительно меня поняли». «Тогда пошли». Мы спустились по лестнице. Жар ударил в лицо, словно открыли дверь в печь. Стены теплые, местами горячие. Пепел под ногами. Обгорелые кости валяются в коридорах. Все почернело от огня. Нормально тут пожар разыгрался. Вроде и гореть особо нечему было, а вон как вышло. Мы прошли по первому ярусу, проверяя каждую комнату. Везде одна и та же картина — трупы летучих мышей. Десятки трупов. Они лежали кучами, обгорелые, с прожженной шерстью. С длинными кожистыми крыльями, острыми клыками. Сами мыши размером с крупную собаку. Некоторые даже больше. Не сгори они, мы бы сделали из них пару сотен меховых шапок. Ну, или жилетов. Посмотрим, может, не все потеряно. Позже перетащим их на поверхность. Производство одежды в любом случае надо как-то развивать. Теперь у нас хотя бы материалы для обучения гоблинов предостаточно. Зря, что ли, дубление шкур изучали. Мы двинулись дальше. На втором ярусе нашли трупы так и не нашедших выхода крысомагов. Обыскали их. Отложили в сторону потрепанные мантии, обгорелые посохи, странные амулеты на шеях. Амулеты, все как один, были сделаны из золотых монет. Маленькая дырочка, веревка. Я брал их, и они пополняли мой баланс. Гоблины их брали, то же самое. На поверхности они монеты тоже собирали. А я с уведомлениями этими свернутыми все проморгал. Был слишком сосредоточен. Итого плюс 10 монет. Эх, одной до красивого числа не хватает. Баланс. 99 золота. Мы дошли до запечатанной двери на третий ярус, вернее, до того места, где она была. Печать исчезла. Каменная стена с барельефом уничтожена, разбита на осколки. Новая лестница, ведущая еще ниже. Спускаться туда я не спешил. Что-то мелькнуло в темноте, и я швырнул вперед факел. Тот полетел над лестницей, отскочил от стены и упал на площадку внизу. Осветил пространство. И нашего долгожданного босса. Огромная тварь стояла там, прямо у подножия лестницы. Огонь ей не понравился. Она потушила его своей огромной лапой и завизжала так, что пробрала до мурашек даже меня. Крысиный король исчез вместе с потухшим пламенем и светом. Гоблины рванули в стороны, уходя прочь от опасной твари. Огромный, ужасный, монструозное чудовище. Но он даже слишком огромный. Словно целый дом пытается выбраться наружу. Очень хочет, но не может этого сделать. Он тупо не может пролезть в проход. Я усмехнулся. Удача на нашей стороне. Если бы эта тварь могла выбраться наверх, нам пришлось бы разбегаться. А тут худо будет ей. Там, внизу, я не видел трупов других монстров. Они все сдохли здесь. А значит, внизу идеальное место для битвы. Хм, он не сможет восстанавливаться, а идти в ближний бой не обязательно. Так что у нас есть прекрасная, непревзойденная, просто великолепная мишень для тренировки стрельбы из лука, метания дротиков и всего того, в чем надо бы поднатаскать гоблинов. И себя. Но прежде чем мы это сделаем, я понаблюдаю. Вдруг он, как змеюка, родит нам крысомага, а вместе с ним и очень ценную, но до сих пор бесполезную золотую монетку. «Миори», — обратился я к навострившей ушки кошка-девочке, — «слушай мой приказ». Глава 13. «Миори, слушай мой приказ. Собирай всех, буди. Идите в лес, собирайте материалы для тетивы, древесину для луков и стрел. Ты помнишь, что я в прошлый раз делал?» «С орками, да». «Собирайте материалы и несите мне. И еще факелы нужны. Много факелов, чтобы я видел, что происходит». Я проверил, в кармане ли складной нож, и удовлетворенно кивнул. «Мой главный инструмент для создания примитивных луков со мной». «Я сделаю оружие, ты займись стрелами. Найди помощников посмышленнее, организуйте патрули и дозор, чтобы никто не подобрался. Дежурьте у пещеры с умертвыми. Будем готовить из вас команду лучников». «Поняла, уже бегу. Спартак, за мной! Шрам, займешься умертвыми?» «Да, с радостью!» — ответил ей бывший вождь и отправился на ярус выше. Все разбежались. Я остался у края прохода и вглядывался в темноту. Крысиный король все еще визжал от ярости десятками глоток, вызывая приступ тошноты и отвращения. Огромный, злобный, опасный, но застрявший. И это меняет все. Если бы он мог выбраться, мы бы отступили, придумали другой план. Но раз он не может, значит, у нас есть время на подготовку. И, что не менее важно, на тренировку. Очень хочу, чтобы среди гоблинов появилась хотя бы парочка с навыками лучника. Еще лучше, если это будет класс. Но для этого сюда нужно ввести совсем новичков. В любом случае, у нас есть немного времени на то, чтобы превратить племя неуклюжих зеленых коротышек в опасных стрелков. Минут 40 я играл в гляделки с монстром. Он добрался до выхода на наш этаж и скребся по полу и стенам, но не мог выйти наружу. Рычал, пищал, буянил от злости. Но на этом все. Ни магии, ни какой-либо дистанционной атаки. Я хмыкнул, взял перерыв от столь важных гляделок и пошел проверять дела наверху. Миори уже собрала всех, и кого вела в лес, и кого поставила охранять наш импровизированный лагерь. Поговорил со всеми гоблинами, что находились в руинах. Желание подтыкать во врага стрелами было у всех без исключения, даже у девочек. Воистину, прирожденные тыкальщики. Вскоре вернулись добытчики, и начался производственный процесс. Гоблинам доверили делать факелы. Они вроде как даже не особо косячили при их создании. Ни один не сжег сам себя. Хотя извозюкались они и за нос нахватали знатно. Я тоже взялся за дело. Выбрал среди принесенных материалов хорошую ветку молодой ивы, гибкую и прочную. Взял топорик, достал свой нож, нашел подставку из приличного бревна и под пристальным взглядом гоблинов сделал лук. Не сразу, конечно. Работал не спеша, основательно. Все объяснял, показывал. Надеялся, что повторюхи словят озарение и смогут сами их делать. Ага, размечтался. «Вы создали примитивный лук. Получено 10 единиц опыта. Я открыл статистику, проверил опыт. С учетом убитых у мертвей во время утренней зачистки подземелья, в сумме набралось ровно 100. Уровень 8. 484 из 12800. Хорошо бы за босса дали нормальную награду. Или за зачистку яруса подземелья, отсыпали вагон и маленькую тележку опыта. А вообще, напрягает то, что я понятия не имею, как скоро откроется проход на следующий ярус и с кем там нужно сражаться. Прям сильно напрягает. До зубовного скрежета. Но спешить — дело неблагодарное. Как говаривал мой любимый философ современности, «Одна ошибка, и ты ошибся». Закрыл статистику, вернулся к работе. Теперь стрелы. Нужны длинные прямые ветки. Чисто технологически делать их в разы проще лука. Изобретем мануфактуру, и пусть Миори занимается стрелами. У нее получится не хуже, чем у меня. Наконечников у нас нет, но вроде среди парней Шрама были таланты, умеющие правильно расщепить камень и всадить его в деревяху. Начал раздавать указания, распределять роли. И пошло-поехало. Застучало, застругало. Гоблины трудились изо всех сил. Аж слюни летели во все стороны. Или это потому, что пасти у огня стало жарко, и она голышом варила какой-то очередной деликатес? Я прикинул, ничего ли не забыл, и, набрав в корзины кучу материалов и инструментов, спустился в страшное и опасное подземелье. Добрел до второго яруса, поблагодарил систему за мини-подсветку и начал раскладывать материалы, любуясь буйством крысиного Франкенштейна. Он, подлец, пытался атаковать психологически, корчил по несколько морд разом, царапал камни когтями. Порой даже искры вылетали из-под его не слишком длинных лап. Достать меня он никак не мог, отчего бесился, ревел, чем вызывал у меня улыбку. Приятно видеть, как монстр хочет, но не может меня убить. Когда глаза адаптировались, я взял нож и принялся делать очередной лук. Ничего сложного в этом не было. Да и я уже наловчился, создав несколько штук. Главная проблема — прочность. Ломаются они на раз-два. И чтобы не ломались, нужно объединять сразу несколько кусков древесины. Так будет лучше распределяться нагрузка. В целом, это все еще дендрофекальные технологии. Но можно смело утверждать, что это пиковое развитие примитивных орудий труда и охоты. Пока у нас лучников толком нет, так что нет смысла мучиться и заморачиваться. Нет смысла тратить десяток часов на создание одного так себе лука с уроном на пару единиц больше, чем у самого простенького и никудышного. За эти часы я настругаю их штук 20, и пользы они принесут намного больше. Да и гоблинам без разницы, какие луки ломать в процессе обучения. Так что выбор очевиден. Во главе угла — массовость. Вскоре мне начали приносить стрелы. Я, довольный, кивал, пока среди заготовок не появилось чудо с двумя наконечниками. Я сперва даже не поверил. «Стоп!» — остановил я косоглазого гоблина. Очень старательного, но очень неуклюжего, с убитым до двойки восприятием. «Это кто сделал?» «Не знаю, вождь!» «Возьми эту стрелу», — передал я гоблинское инженерное чудо. «Отнеси наверх». «Покажи Миори и попроси отправить ко мне создавшего это чудо сверхразума». «Бегу, вождь!» — ответил он и действительно побежал. Споткнулся, упал, но руку удержал вверху, чтобы не сломать божественный артефакт. Неожиданно спустился Спартак. «Вождь, вы звали? Вам понравилась моя стрела?» «Да я в восторге! Сам догадался!» «Да?» — смущаясь, ответил гоблин. «Она сразу в две стороны летит!» «Да за такую разработку тебе Шнобелевскую премию выдать должны. Не меньше. Покажи, как работает». Дал я ему лук, и он задрожал от восторга. «Ну, держись, чудище!» Закричал он, начал пытаться наложить стрелу на тетиву, но закономерно столкнулся с трудностью. Почесал стрелой голову и расположил ее перпендикулярно луку. «Щелчок тетивы! Стрела падает!» Гоблин озадаченно смотрит на свое изобретение. «Что-то не получилось», — уточнил я. «Сейчас! Я, кажется, понял!» — крикнул он. Заверещал монстр. «Не ори!» — оскалился на него Спартак. Возмутился босс третьего яруса. Я продолжил работать над оружием. Спартак продолжил пытаться запустить стрелу сразу в две стороны. Надо признать, он был не из тех, кто сдается. Упрямство и упорство были у него в крови. В общем, он целый час просидел рядом со мной, развлекая меня. В конце концов, стрела не выдержала и сломалась. Попробуй потом с Эйнштейном проконсультироваться и другими умными гоблинами. А пока делай обычные стрелы, хорошо? Ладно, но потом я покажу тебе, вождь, самую сильную стрелу на свете. Обязательно. Кивнул я, уже представляя, как он вытачивает из цельного бревна болт для баллисты размером с двух взрослых гоблинов и пытается выстрелить им из примитивного лука. «Вы создали примитивный лук. Получено 10 единиц опыта». Парочка носильщиков постепенно доставляли мне все, что успевали сделать гоблины. Глядя на некоторые поделки, появлялось желание надавать им по рукам за испорченные материалы. Кривая стрела под углом в 90 градусов? Легко. Тетива, переплетенная толстыми лианами толщиной в мою руку? Нате сразу две! Или еще лучше, тетива длиной в 10 сантиметров. Это что за лук должен быть и чем из него стрелять? Зубочистками? Так их не изобрели еще. В общем, было бы смешно, не будь так грустно. Меори явно не успевала все контролировать в нашем неолитическом лучном цехе. К полудню у нас было больше 20 луков разного качества и разных форм. Парочку сделал Шрам со своими рукастыми бойцами, но даже в сравнении с моими они были так себе. А свои поделки я оценивал на уровне «стыдоба». Хорошо, что это, кроме гоблинов, никто не увидит. Стрел более-менее приличных хватит. По крайней мере, на первое время. Часть с каменными наконечниками, часть просто заточенные. Прикинул, каждый гоблин сможет выстрелить 5 раз. Если стрелы улетят куда надо, они им под ноги, само собой. «Вы создали примитивный лук. Получено 10 единиц опыта. Уровень 8. 654 из 12800». «Все, это последний. Зовите остальных». Отправил я за первым десятком лучников-бегунков. Как минимум попробую их научить стрелять. Если повезет, еще и монстра уничтожим. Нового крысомага так и не появилось. Значит, о второй ферме можно забыть. Факелы осветили закопченные стены и обугленные останки летучих мышей. Воздух все еще был теплым и вонючим, но я уже привык. Гоблины приготовились к битве, дрожа от предвкушения. Или страха. Я пока не научился разбираться в сортах дрожания зеленых коленок. Со стороны что то, что другое, выглядит как припадок эпилепсии. Только на землю никто не валится, и пена у них изо рта не идет. «Хватит стучать зубами! Вы охотники, а этот монстр — ваша добыча! Разбирайте луки, берите стрелы!» «Да куда вы их тащите все разом? Берите по 2-3 штуки! Так, а ну не драться! Шрам, выпиши по поджопнику этим буйным!» Только я начал обучение, как захотелось все бросить к чертям. Мало того, что они дерутся за стрелы, так они еще и за самую крутую сцепились. Ту, что выросла под прямым углом. «Становись в ряд!» — велел я гоблинам, отходя от края прохода. «По 3 бойца!» «Первая тройка стреляет, пока стрелы не кончатся. Потом отходит назад. Пополняет боезапас. Вторая выходит вперед. Стреляет и тоже отходит. И так по кругу. И самое главное...» — заговорил я чуть громче. «Смотрите, куда целитесь! Враг внизу, а не сбоку от вас!» Гоблины выстроились, толкаясь и споря, кто в какой тройке. Шрам, Болт и Ма пробились в первую. Они натянули тетивы, высунулись из-за угла, прицелились. Болт закрыл один глаз, высунул язык от усердия. Ма держал оружие боком, непонятно, как он вообще собирался стрелять. Шрам хотя бы выглядел так, будто знает, что делает. «Пли!» — крикнул я. 3 стрелы полетели. Стрела Болта ушла влево, ударилась о стену, отскочила. Стрела Ма полетела почти горизонтально, воткнулась в щель между камнями. И только стрела шрама полетела куда надо и воткнулась в плечо босса. В одно из многих. Крысиный король взревел. Застучал от злобы зубами. Заскрежетал когтистыми лапами. Попытался протиснуться к нам. «Извини, босс, но у тебя одна только задница в два раза толще ширины прохода». Он очень уж удачно застрял. Прям крепко. Подойти бы да топором или копьем по нему поработать. Но лапы у него больно длинные, когтистые. Еще зацепит. Ну его. Спасибо, Зевс, за помощь в зачистке подземелья. Сам бы я еще долго по руинам ходил-бродил, не рискуя сунуть носа дальше. «Готовься! Стрела на тетиву! Пли!» — крикнул я. «Опять промазал», — расстроился Ма. «Ничего, это тренировка. Будете стрелять, пока не попадете. Главное — не сдаваться. Вторая тройка! Вперед!» Во вторую тройку пробились фонарщик, Пушкин и какой-то молодой гоблин без имени. Дантес обиженно сверкал фингалом. Новичок уверенно отстоял свое место во второй тройке и занял место рядом с его другом. Натянули луки. Фонарщик явно нервничал, руки дрожали. Пушкин, наоборот, был слишком уверен, стоял развязно, словно на дуэли. Новичок — что-то среднее между этой парочкой. «Пли!» Стрела дрожащего фонарщика ушла высоко, куда-то в район потолка, неудачно отрикошетила дважды и упала около него. Стрела молодого гоблина попала в ногу босса. Не глубоко, правда, но сам факт. Молодец. А вот Пушкин... Пушкин промахнулся так, что его стрела полетела в сторону и едва не попала в Ма, стоящего поодаль. «Эй!» Отскочив, пробасил нервно Ма. «Ты что, ослеп?» «Извини, я не знаю, как так вышло», — оправдывался Пушкин. «А ты попробуй в следующий раз отпускать тетиву, а не сам лук. И стрелу удержать за хвост, а не перед. Повезло еще, что у тебя наконечника нет. Так бы пальцы себе посек». Вздохнув, объяснил я, в чем его ошибка. «Ну, хотя бы мишень у нас солидная. Пыхтит, пыжится, пытаясь протиснуть свое огромное тело. Правда, пищит очень громко и страшно, но это мелочи». Гоблины тренировались часами. Тройка за тройкой выходили, стрела за стрелой вылетали. И так, пока луки не вышли из строя, тетивы не порвались и не осталось снарядов. Я тоже попробовал показать пример. Получалось очень даже неплохо. Монстр не сдох. Но были и плюсы. Гоблины теперь немного шарят в этой дальнобойной теме. К концу почти каждая стрела попадала в монстра. Особенно у девушек. Они как-то были в разы внимательнее и старательнее. Мы утыкали монстра со всех сторон, пока он крутился, пытаясь пролезть в щель разными сторонами огромного тела. Стрелы пробивали толстую шерсть, застревали в мышцах, иногда уходили очень глубоко, но все это было бесполезно. Босс оказался слишком живуч. Стрелы торчали из него, как иголки из подушки, а он все пищал, жутко и противно, и пытался выбраться. Второе место в рейтинге стрелков заняла Миори. Она вообще была на голову выше остальных. Ее стрелы летели точно, быстро, всегда попадали куда надо. Даже я таким похвастаться не мог. Но силы ей явно не хватало. И уставала от стрельбы она довольно быстро. Выносливость слабенькая. На третьем месте был Шрам. Но после множества тренировок он не сильно далеко ушел от остальных гоблинов. Скорее уж остальные к его уровню подтянулись. Особенно тот новичок из второй тройки. Отметил его для себя, хотя запомнить было тяжело. Он мало чем отличался от остальных гоблинов. Разве что разок его заметил с веткой в зубах. Новые классы никто не взял, а для получения навыка стрельбы, видимо, нужен был положительный результат битвы. То есть монстр должен был сдохнуть. Но этого не случилось. Я задумался, как же нам быть с монстром? За часы наблюдения я заметил одну странность. Во-первых, тварь, когда могла дотянуться, всегда выдергивала из себя стрелы, и раны быстро заживали. Там, где не дотягивалось, те постепенно выталкивались сами по себе, что говорило о крайне сильной регенерации. Заметил я это не сразу, из-за отвратительного освещения. Факелы и настенная магическая подсветка не особо хорошо помогают различить такие мелкие детали. Во-вторых, ее хвост. Он начал расти, а сама тварь как будто бы стала меньше. Не зря я наблюдал за ней. В какой-то момент она повернулась к нам задницей, вытянула хвост на 6 метров и, словно кнутом, попыталась схватить кого-нибудь. И зацепила ногу Ма, роняя его на землю. Я отреагировал мгновенно. Схватил с пола топор, подскочил и в 2 удара перерубил крысиное оружие. Наш здоровяк в ужасе отполз подальше, как и все свидетели этого коварного нападения. К счастью, обошлось.